Примерно в то же время по грузовому отсеку корабля геологов тихо крался другой ночной визитер. Пройдя вдоль ряда клеток почти до кормы, он вернулся к середине, воровато огляделся и нажал клавишу замка. Сидевшая внутри клуша не шевельнулась, глядя на человека без всякой опаски и даже, как показалось Роджеру, с презрением. «Жаль, что ты не теленок», — доверительно сообщил ей капитан. «Для сукияки нужен теленок или поросенок, а из тебя, сволочь экзотическая, будет всего лишь обычная ниватори но терияки». Клуша, разумеется, не поняла ни единого слова, но что-то в тоне капитана ее насторожило. Она приоткрыла клюв, однако возмущенная «карррр» оборвал короткий треск разряда. Роджер вытащил тушку из клетки, взвесил на ладони, одобрительно хмыкнул и зашагал к выходу, негромко напевая «Усушка, утруска, усушка». По расчетам капитана, в запасе у него было 1.5 часа. Поэтому заполошный топот в коридоре, раздавшийся посреди священного процесса готовки, заставил Роджера подскочить почти до потолка. При этом капитан едва не опрокинул бутылку белого вина из личных запасов за неимением саке, использованного для маринада. Спрятать Роджер уже ничего не успевал. В камбуз ввалился Винни с обмякшим навигатором на плече. «Полный провал!» — сипло выдохнул он, сваливая свою ношу на табуретку. «Что с Фрэнком?» — торопливо спросил капитан. — Ранен? Парализован? — Просто в шоке, — успокоил пилот. — Вон, видишь, глаза открыл. Дай ему пару раз по щекам, оживет. — Не надо, — слабо проскулил хакер. — Я и так сам. — Вы поставили жучиный рой? — задал главный вопрос капитан. — Нет, — мотнул головой Винни. — Не вышло. Но мы и без жучков навидались такого. Кэп, уж на что меня мотало по всяким дырам галактики. «Но чтобы так вот запросто, своего подчиненного!» «Это у тебя что, выпивка?» Жадно спросил он, и в два глотка выхлебал остаток вина, прежде чем опомнившийся капитан отобрал у него бутылку. «Да объясни толком, что случилось. Когда мы подкрались к их базе, — начал Винни, — из корабля вышли трое. Капитан и низенький, с пузом. Кок или кто он там у них?» «Доктор, — поправил Роджер. — Вениамин, кажется. Они вели третьего, Латиноса. На полдороге, когда...» Пилот оглянулся на Фрэнка. «Они отвлеклись. Тот попытался бежать, но капитан ему руку взял на болевой прием. В общем, они его затащили в этот бублик посреди поляны, втолкнули во внутренний бокс и пустили газ. Наверное, хлорбетокриспин», — простучал зубами Фрэнк. «Применяется в таких штуках для полной биологической стерилизации. Пербакко». «Я все видел. Капитан, это было ужасно. Он бился о переборку в этом жутком дыму, а они стояли, смотрели, как он умирает. Спокойно, так словно киборги какие-то». «А может, они и есть киборги?» — задумчиво предположил Винни. «Взбунтовались и теперь от людей избавляются. За ночь закончат со своими, а утром к нам в гости пожалуют». «Да ну, бред. Бунт киборгов только в дешевой фантастике бывает», — неуверенно сказал капитан и тут же вспомнил прогремевшую по новостным лентам историю с экстренным отзывом и ликвидацией бракованных шестерок акции Dex Company. Тогда упали аж на 47%. «Может и так», — устало кивнул пилот. «Но если это люди, значит, они хуже киборгов. Уж на что я не мальчик, но смотреть, как человек от ХБК загибается, меня б точно не хватило. Вон Фрэнк всего пару секунд словил и до сих пор трясется. У тебя вина не осталось?» «И...» — Винни поднял голову, принюхиваясь. «Чем это пахнет? Мясом? Или это у меня на яичной почве уже крыша поехала?» «Это я вам сюрприз хотел сделать», — вздохнул капитан. «Только... А ладно, чего уж там. Пойду Джилл разбужу. У нее в хозяйстве наверняка найдется что-нибудь пригодное к употреблению внутрь». Завтрак прошел в несколько напряженной обстановке. Владимир злился на стерилизацию, Станислав на алкашей и идиотов, и немного на себя. А еще капитана терзало чувство вины перед Теодором, как легко и охотно он признал его киборгом, еще и стоял, сложа руки у бокса, любовался садист, хотя был уверен, что пилот умирает. Бррр! Станислав был сам себе противен и молча прихлебывал кофе, ни на кого не глядя. Хотя Тед, похоже, ничуть не страдал, а напротив, со смехом рассказывал приятелям о ночной авантюре. На самом деле пилот бравировал. Ему тоже было стыдно перед Станиславом. Ткнул в эту кнопку, как круглый дурак, подставил капитана, а тот ему даже слова не сказал. Взял всю вину на себя. Станислав и не догадывался, как вырос его авторитет в глазах команды. После завтрака ученые, как обычно, ушли на базу. Но Полина вернулась уже через полчаса и, давясь смехом, сообщила. «У меня, похоже, выходной. Владимир пытается подобрать код из 10 000 комбинаций. Он его ночью со зла сменил, а сейчас вспомнить не может». Теодор бессовестно расхохотался. Дэн тоже усмехнулся, но рационально предложил. «А на цитометрии нельзя пока поработать? Он же вроде не в боксе стоял». «А на нем никто работать не умеет», — беспечно отозвалась Полина. «К тому же нам он особо и не нужен. Это больше для культуральщиков». «Зачем же вы его тогда с собой притащили?» «Ну, институту его по программе ООП выделили. Не отказываться же от халявы. Вдруг когда-нибудь пригодится». «Так, может, вам и банка из-под сгущенки пригодится?» Дэн в последний раз поскреб по жестяным стенкам ложкой и тщательно ее облизал. «У нас в кладовке хранятся среды, которые старше моей мамы», — со вздохом призналась Полина. «С 2-3-летним сроком годности. Кстати, давай банку. Я в нее веточку мха посажу. А то уныло как-то без цветов на окнах». «Точно», — оживился Тед. «Я тоже зелень люблю. Всегда с собой в полет горшочек беру. Показать?» Полина, разумеется, согласилась, и приятель повел ее в свою каюту. Несмотря на скромные размеры помещения, Теодор умудрился самовыразиться по полной. Небрежно сложенные вещи кучками лежали на всех поверхностях и даже просто в углу на полу. На стенах вперемешку висели плакаты с обнаженными девицами и знаменитыми рок-группами, а также здоровенный козлиный череп с рогами, во лбу которого торчал тяжелый охотничий нож. Под иллюминатором стояло одно единственное, зато высокое и раскидистое растение. Горшочек оказался бидоном со знаком радиационной опасности. «Это же...» — растерялась Полина. «Ностальгия», — вздохнул Теодор. «Я ее раньше курил, потом бросил, когда копы тепличку нашли. А любовь к цветоводству осталась». Пилот ласково погладил резной семипалый листик. «А сейчас ты... ну... точно?» «Еще чего», — обиделся Тед. «Я же говорю, она у меня просто для души. Мне и своей дури хватает. Ты лучше погляди, какая она у меня сочная, развесистая». Полина попыталась представить, что это герань, и честно ею восхитилась. Куст действительно был чудо как хорош, хоть на выставку достижений сельского хозяйства. Дэн, сначала деликатно постучавшийся, а потом заглянувший в каюту, обнаружил приятелей за оживленным спором. Полина отстаивала преимущество готовых удобрений перед самомесами, а Теодор возражал, что комплексного удобрения «каннабис» в продаже почему-то нет, а «фиалка» и «гортензия» его не устраивают. В первом слишком мало азота, во втором кислотность завышена. «Ребят, какие у нас на сегодня планы?» — поинтересовался Рыжий. Дэн вообще был самым ответственным в команде, предпочитая получить капитанское разрешение даже на безделье, дабы предаваться ему сосредоточенно и с полной самоотдачей. Тед неопределенно пожал плечами. «Может, разведаем, что у нас на востоке? А то в прошлый раз полпути вернулись, когда туман поднялся». «Судя по данным орбитальной съемки, такой же лес, как на севере и западе», — сообщил навигатор. «Я бы лучше на океан посмотрел». «Да ну его», — отмахнулся пилот. «Если купаться нельзя, от него одно расстройство. К тому же что-то тучи собираются». «А давайте к соседям в гости слетаем», — предложил Полина. «Они тоже, наверное, скучают. И капитан у них такой кавайный. Ему б еще кимоно и волосы подлиннее». «Буэ». Искренне сказал Теодор, намекая, что мужская кавайность определяется длиной вовсе не волос. Девушка, рассмеявшись, подхватила приятелей под локти и подтащила обратно в пультогостиную. Получить разрешение капитана оказалось на удивление просто, хоть Теодор и побаивался подходить к нему после вчерашнего, да еще с такой легкомысленной просьбой. «Конечно, конечно». Рассеянно и словно даже виновато отозвался Станислав Федотович, сворачивая вирт окно при первом звуке за спиной. «Слетайте, развейтесь». «Спасибо, капитан». Компания быстренько сдала назад, пока босс не опомнился или не передумал. «Да», — сочувственно сказал Тед уже на поляне. «Геморрой. Не та болезнь, которой стоит хвастаться». «Это ты к чему?» — удивилась Полина. «Он медицинский атлас смотрел». «Точно?» «Точно», — подтвердил Дэн. «Я тоже успел заметить. Глава про венозную систему». «Бедненький», — вздохнула девушка. То-то ему спится плохо. Ночью все болезни обостряются. Наврал, наверное, что это доктор Зорницу заметил. И Наталья не так уж шумела, чтобы здорового человека разбудить. «Не скажи», — возразил Тодор. «Станислав Федотович — бывший космодесантник, а эти ребята, если надо, по мышиному писку на ноги вскочат и в прыжки оденутся». «Что, серьезно?» — пуще прежнего поразилась девушка. «А с виду такой спокойный, вежливый дядечка, на дедушку моего похож». «Ха!» — пилот так гордо выпятил грудь, будто хвастался собственными достижениями. «Я еще на Новом Бобруйске в инфранете порылся. У него, оказывается, 27 боевых высадок, желтая звезда всех трех степеней и багряное сердце. Их только за ранения на поле боя дают». «И орден за отвагу перед самой комиссией», — добавил Дэн накануне собеседования, тоже перелопативший всю информацию о будущем капитане, чтобы не нарваться на такого же подонка, как прошлый. «Это за высадку на Горгону», — ревниво уточнил Теодор. «У меня там один друг был, не в десанте, конечно. Пилот на штурмовом коптере. Говорил, они там настоящие чудеса творили. Две десантные роты против дивизии местных фанатиков почти сутки держались». «Да, капитан, у вас что надо», — завистью признала Полина. «Придется вести себя у соседей как можно достойнее, чтоб его не опозорить. А то в прошлый раз, по-моему, как-то не очень получилось». «Это тебе просто кажется», — беспечно отмахнулся пилот. «Мы, космолетчики, ребят простые. Уверен, они будут нам очень рады». Сбор пиратского экипажа на завтрак проходил медленно и печально. Глядя, как подчиненные вползают в столовую и рассаживаются вокруг стола, Роджер подумал, что будь он художником, непременно запечатлел бы это зрелище в виде картины под названием «Рассвет живых мертвецов». Винни, отбывший за плитой очередную яичную вахту, заснул, едва присев на стул. Фрэнк приподнял одно веко лишь за тем, чтобы бросить полное отвращение взгляд на стоящую перед ним тарелку. Поминутно зевающая Джилл выглядела и двигалась, словно кукла с подсевшей батарейкой. На тарелке не смотрел никто. После ночного пиршества даже мысль об их содержимом вызывала отвращение. «Капитан», — решилась, наконец, озвучить коллективное бессознательное Джилл, «а сегодня курятина будет?» «Нет», — твердо возразил капитан. «Ишь, захотели каждый день обед по ценам элитного ресторана». Фрэнк хотел снова намекнуть на ограбление продуктового склада биологов. Раз еда так вздорожала, это, наверное, уже не зазорно. Но припомнил ночную вылазку и прикусил язык. «У нас на сегодня большие планы», — продолжал тем временем Роджер. «Хватит действовать в темпе вареных улиток. Первый день распаковывались, второй крепили оборону. Ладно, не спорю, дело нужное». «Сам же и приказал», — не открывая глаз, буркнул Винни. «Но я хочу, чтобы мы, наконец, занялись тем, ради чего сюда прилетели — поисками базы. Для этого необходимо, во-первых...» Что именно запланировал капитан, так и осталось неизвестным. Все напрочь заглушил вой сирены. Флайер уже подлетал к базе геологов, когда копившиеся с рассвета тучи все-таки разродились мелким, но частым дождем. Силовое поле проявилось под ним, как купол прозрачного зонта. «Сядем вон там, на краешке», — решил Тодор. «Должны заметить и впустить». Но флайер заметили еще до того, как он начал снижение. Из передатчика, настроенного на общедиспетчерский канал, раздался безликий голос какой-то автоматики. «Неопознанное судно. Вы вторглись в охраняемую зону. Назовите пароль или немедленно покиньте ее, иначе будете уничтожены. 10, 9, 8. «Шутят», — уверенно сказал Теодор, и, не подумав, подчиниться приказу. «Мне так почему-то не кажется». Дэн напряженно всматривался в водяные разводы на куполе. «Может, все-таки отлетим на сотку-другую?» «Не спеши. Я на такой детский розыгрыш не куплюсь», — презрительно фыркнул пилот. «Это какими же психами надо быть, чтобы воткнуть на геологическую базу огневой комплекс?» «Поле они на нее тоже воткнули». «Ну и что? Оно и у нас есть». «Только ночью, и не по всей поляне». «Может, у них генератор такой мощь...» Дэн, не дослушав, рывком отстегнул свои ремни безопасности, перегнулся через подлокотники, вцепился в штурвал и дернул. Флайер круто вильнул, почти развернувшись боком к земле, а мимо него слева и справа пронеслись две струи плазмы. Позади жахнуло так, что экраны заднего вида полыхнули почти настоящим пламенем. Полина завизжала, Теодор с матюками отпихнул приятеля локтем, выровнял машинку и погнал прочь, на всякий случай закладывая затейливые виражи. «Шутят, да?» — со зловещим спокойствием переспросил навигатор, растопырившись, как мышь во встряхиваемой коробке. Рука в потолок, колено в приборную панель. Заново пристегнуться удалось только, когда флайер завис на расстоянии 3 километра от базы психов. «И что теперь?» — дрожащим голосом спросила Полина. «Назад, и капитану доложим». Теодор уже собирался активировать ком, но передатчик снова запищал, на сей раз срывающимся от волнения женским голоском. «Неизвестное судно, немедленно назовитесь, пожалуйста, а то у нас и самонаводящиеся ракеты есть». «Да они там совсем с катушек съехали», — опешил пилот. «Можно подумать, у нас тут космофлот, а у них космодром. Это мы, ваши соседи, хотели в гости заглянуть», — обратился он уже к передатчику. «Только уже не хотим. Ну вас к черту с вашим салютом!» «Ой!» — испуганно пискнул динамик. «Это мой, то есть наш робот, Винни его настроил». Из передатчика донеслось неясное шипение. «Простите, пожалуйста, возвращайтесь, мы сейчас все отключим». Приятели переглянулись. «Ну что, поверим?» — спросил Теодор. Дэн пожал плечами, соглашаясь с любым решением напарника, хотя особого желания продолжать знакомство не испытывал. «Вроде не врет», — поразмыслив, сказала Полина. «Интересно только, зачем им вообще этот робот понадобился?» «Вот и мне интересно», — пилот начал разворачивать катер. Геологи сдержали обещание. Через пару минут купол над базой пропал, а робот-охранник хоть и продолжал нарезать круги вдоль периметра, но палить по заходящему на посадку суденышку не стал. Увидев, кто вылез из катера первым, навигатор геологов вытаращил глаза, а затем сорвался с места и скрылся в модуле. Нервы у Винни оказались крепче, хотя и он в первый миг с трудом удержался от вопля «Чур меня!» «Вы же говорили, что его... того!» — испуганно прошептала Джилл. «Значит, не того!» — не менее растерянно отозвался Винни. «Или того, но не того. Может, их 2 клона было, или даже не 2». Механик содрогнулась, представив себе длинный ряд одинаковых пилотов в криокамерах. Одного пустили в расход, а потом, может, и съели, как они, клушу. Второго разморозили. Гости тем временем подошли совсем близко, но рук протягивать не спешили. А девушка и вовсе пряталась за бессмертного пилота. Рыжий стоял особняком, вообще сунув руки в карманы и пристально рассматривая жилой комплекс. Взгляд был профессиональный, что Винни очень не понравилось. «Вы уж извините за такую пламенную встречу», — мужественно принял он удар на себя. «Просто...» — пилот запнулся. «У нас в условиях страховки прописано, что безопасность базы должна быть обеспечена силовым куполом на весь периметр и минимум одним роботом охраны. Тупость, конечно. Но вы же знаете этих бюрократов. Сами никуда не летают, зато дай им только повод придраться. У меня как-то... приятелю руку отрезало лучевой пилой. Так ему... регенерацию пришлось за свои делать. Страховой сказали, что по условиям контракта он должен был быть в скафандре и хоть трава не расти». «Вы бы хоть пару минут ожидания заложили», — упрекнул Тед, слегка оттаяв. «С восстановлением его сетчатки тоже были бюрократические проблемы, пусть и успешно разрешившиеся. И то гады-страховщики умудрились сэкономить на материалах, что порой давало о себе знать. Не успеешь сообразить, что к чему. Уже палят». «Вы и так здорово от них увернулись», — нервно хихикнула Джилл. «Я потом запись посмотрела», — поспешно пояснила она, чтобы гости не подумали. «Их узнали и все равно выстрелили». «Это не я, это Дэн». Теодор одобрительно покосился на навигатора. «Я и не знал, что ты с флайером управляться умеешь». «Не умею. Когда я проделал такое на симуляторе, катер врезался в холм», — честно сказал Дэн. Пилот слегка побледнел, но все-таки нашел в себе силы авторитетно заметить. «Катер тяжелее, и скорость у него выше. Хочешь, вечером покажу, как выполнять такие маневры?» «Давай», — согласился Рыжий, выразительно глядя на робота. «Вдруг еще пригодится». «Но главное, что все обошлось», — поспешил сменить тему Винни. «А вы к нам так или по делу?» «Да вообще-то просто решили поближе познакомиться», — признался Теодор. «Но если вы заняты...» «Нет-нет-нет», — поспешно перебил Винни, тоже считавший, что о противнике надо знать все. «Проходите, мы как раз завтракаем». «Ну да, поздновато, но сами видите, какая погода. Решили с утра, покуда солнышко, быстренько данные георазведки снять, а потом уж перекусить». Гости не только видели, но и чувствовали. Дождь усилился, прибивая мох и волосы. Деревья складывали ветки, как лепестки, чтобы по ним не так сильно долбило. Лес заметно просветлел, хотя разглядеть сквозь серую пелену капель все равно мало что удавалось. «А ваш капитан, как, не против незваных гостей?» — на всякий случай уточнил Теодор. Мисс Отвертка сдавленно фыркнула, вспомнив произнесенную Роджером фразу из примерно дюжины слов, где ни японскими и ни матерными были только начальное «каких» и заключительное «принесло». «Конечно нет. Он сейчас тоже выйдет», — сообщила она гостям. «Он переодевается». Чистая правда. Роджер лихорадочно разыскивал геологический комбинезон и шапочку. Внутри жилище геологов полностью укладывалось в поговорку «бедненько, но чистенько». Тамбур шлюза переходил в короткий коридор с жилыми комнатами и заканчивался дверью в столовую, тоже стандартно безликую. Надувной стол, раскладные стулья. Из общего ряда выбивалось лишь содержимое тарелок, над одной из которых понуро чах уже слегка успокоившийся, точнее, жестко успокоенный капитаном Фрэнк. «Ого, и яйца!» — восхитился Теодор. «А пахнут-то как! Сразу ясно, не имитация! Но вы, ребята и везунчики, такими деликатесами питаетесь!» Геологи против ожидания не бросились хвалить своего кока. Видно, чтобы не возбуждать в гостях еще большую зависть. «Хотите попробовать?» — с надеждой спросила Джилл, торопливо придвигая к Теду свою порцию. Впрочем, тот и не думал отказываться, лишь для приличия заметив. «Вообще-то мы уже позавтракали». Фрэнк с Винни переглянулись и синхронно подсунули Полине с Дэном свои тарелки. «Угощайтесь». «А вы?» — удивился Рыжий. «Вообще-то мы тоже не очень голодные». Неубедительно отбрехался Винни. Команда геологов с непонятной смесью восхищения и отвращения наблюдала, как гости наворачивают яичницу. За этим занятием их и застал вернувшийся Роджер. «Может, добавочки?» — мигом сориентировался он в ситуации. «Спасибо, мы уже наелись», — разочаровали его гости, совсем объедать хозяев было стыдно. «А откуда они у вас?» — спросила Полина, облизывая вилку. «Такое ощущение, будто только что из-под курицы». «Новая технология консервации». Быстро, чтобы никто из подчиненных не успел открыть рот, сообщил Роджер. «А вообще, нам они по ошибке достались. Какая-то путаница с накладными вышла. И отгрузили целую партию вместо стандартных пайков». «Хотите, махнемся?» — в шутку предложил Теодор. И очень удивился, когда геологи при этих словах уставились на капитана с видом подсудимых, ждущих вынесения приговора. «С превеликим удовольствием», — решительно сказал Роджер, даже не спросив, на что именно предлагают меняться. Договорились на полмешка риса и 20 банок сайры в масле за ящик яиц. Вообще-то, не помешало бы для начала получить санкцию Станислава, но Тед рассудил, что от такой халявы только дурак откажется. К тому же консервов у них было с избытком, а вчера вечером пилот прихлопнул в кладовке крупяную моль, к счастью, обычную, а не центаврианского проглота. Слегка ошалевший от свалившегося на них счастья Роджер даже пригласил гостей залететь еще раз на вечер традиционной японской кухни. «Только предупреждайте заранее», — добавил Винни, — «чтобы мы робота выключили». «А вообще его отключить нельзя?» — поморщился Теодор. «Мы никому не расскажем». «Можно», — брякнула мисс Отвертка и, спохватившись, оглянулась на Винни. «Наверное». «Вообще-то при страховом случае из конторы могут лог-файлы затребовать». Задумчивым видом принялся рассуждать тот. «Но мы попытаемся. В конце концов, раз у нас в экипаже имеется хакер, пусть отрабатывает». «А что, у вас и хакер есть?» — удивленно поднял брови Дэн. «На самом деле он, конечно, геохимик», — поймав злобный взгляд капитана, вдохновенно соврал Винни. «Но когда надо хакнуть кофеварку, мы обычно зовем его». «А где ваш ежик?» — с надеждой огляделась Полина. «Я по нему так соскучилась». «Только что был здесь», — озадаченно произнес капитан и, поразмыслив, направился к шкафчикам над мойкой. Скрывающийся за тарелками Петрович увидел, что его убежище раскрыто, и попытался удрать, но был изловлен, скручен и вручен радостно распахнувшей объятия девушки. Посиделки, наконец, обрели необходимую душевность. Ради такого случая Роджер тишком велел распотрошить инзе и подать к чаю галеты, в которые первыми вгрызлись сами хозяева. Гости вежливо взяли по штучке, но хруст то ли галет, то ли зубов заставил их больше налегать на чай. «А с маневром ты все-таки лопухнулся», — доверительно сообщил Винни, сидевшему рядом Дэну. Эта мысль не давала пилоту покоя, и теперь окончательно переборола осторожность. Вниз при плазменном обстреле не уходят. Будь у нас нормальный боевой комплекс, а не самоделка на коленке. Гореть бы вам ярким пламенем. Рыжий промолчал, однако вместо него в разговор немедленно встрял Теодор. «Это почему же не уходят?» — возмутился он. «Во всех инструкциях стандартный маневр уклонения в сторону и вниз». «А, в инструкциях». Винни пренебрежительно махнул рукой в сторону черного цилиндра утилизатора. «Надо же и головой иногда думать. От ракеты лазера, да, лучше вниз. Лазер тебя за рельефом не увидит. Да и ракета может на фоне поверхности потерять. А когда плазмой шпарят, важнее всего разорвать дистанцию. Уж поверь моему боевому опыту». «И большой у тебя опыт?» — насмешливо спросил Тед. «Угум!» — бывший сержант опомнился и словно улитка в раковину спрятался обратно в молчанку. Но тут вмешался уже Роджер, сообразив, что в данном случае полуправда лучше недоговорок. Винни 2 года прослужил пилотом в силах планетарной обороны Осириса, как раз во время тамошнего мятежа. «После этого», — усмехаясь, добавил Роджер, — «ему очень нравится быть геологом. Летать, конечно, приходится черти где и черти на чем, но, по крайней мере, рудные залежи обычно не имеют систем ПВО». «Понятно», — куда уважительней протянул Тед. «У него боевых вылетов не было, только пару раз доводилось удирать от галактической полиции, а однажды и от пиратов. Копы гнались настойчивее, зато пираты палили обильнее». «А наш капитан тоже бывший военный», — доверчиво прощебетала Полина. «Бывший космодесантник. Орденов у него полный китель». «Похоже, вам крупно повезло», — будто вскользь бросил Роджер. «Обычно люди с такой биографией космическим и извозом не занимаются. Они у крупных компаний на расхват». Как бывший полицейский надеялся, гости расслышали намек и дружно вступились за честь своего корабля и мундира его капитана. Особенно усердствовал Теодор, который даже выскочил из-за стола, чтобы изобразить сцену «Героический капитан Петухов крушит пиратские головы прикладом разряженного бластера». В исполнении пилота сцена выглядела настолько реалистично, что побледнел не только Фрэнк, но и Роджер. «Кстати, как там ваша геологоразведка продвигается?» — вежливо спросил Рыжий, когда приятель выдохся. «Превосходно!» — прочавкал Роджер, пытаясь сначала вонзить зубы в галету, а потом выдернуть их. «Мы как раз готовимся к облету местности». «А ваш пилот сказал, что вы уже какие-то данные снимали?» — припомнил Дэн. Роджер в замешательстве уставился на Винни. «Так я ж беспилотники запускал. Рельеф отснять!» — ловко выкрутился тот. «А теперь уже на катере со спецаппаратурой полетим». «Ой, так мы вас, наверное, задерживаем», — огорчилась Полина. «Нет-нет, что вы», — успокоил ее Джил. «Мы никуда не спешим. Все равно целый месяц еще сидеть, пока прыжковый двигатель в норму не вернется». «Премиальные за новое месторождение и так никуда не денутся», — добавил Винни, получивший под столом пинок от капитана. «А оплата у нас повременная. И планета спокойная, желание поскорее с нее слинять не вызывает». «Тот-то я смотрю, вы еще даже не распаковались толком», — заметил Дэн. Джилл сдавленно хихикнула, представив себе процедуру распаковки 500, точнее уже 499 бирюзовых клуж. «Мы по мере надобности распаковываемся», — нашелся Роджер. «Вот в грузовике, например, лежит этот, как его? Проклятие, вечно забываю это название. Прямо мистика какая-то». «Многофункциональный буровой комплекс», — подсказал Винни. «Точно», — радостно подхватил Роджер. «И его мы до самого последнего момента трогать не будем, а может и вовсе обойдемся. Не люблю я эту штуку, откровенно говоря, возни много. Ломается часто, а денег стоит столько, что лучше и не думать». «Прямо как наш цитометр», — сочувственно заметила Полина. «Только головная боль от него. Мария Сидоровна уже шутила. Вот бы на нас космические пираты напали и его похитили». «А что он, правда такой дорогой?» Живо заинтересовался Фрэнк и тоже заработал капитанский пинок. «Нет уж, лучше обойдемся без этих уродов», — решительно сказал Теодор. «Я из-за них 3 месяца по стенке ходил. Спасибо, больше не хочется. Хотя нет, вру. Попадись они мне в руки, я бы им самим глаза повыколупывал». Фрэнк загипнотизированно, как кролик на удава, уставился на чайную ложечку, которую гость угрожающе вертел в пальцах. «Ну, в этот сектор они редко залетают», — бодро заявил Роджер, пытаясь отвлечь внимание гостей от разом поскучневших лиц команды. «Вот в соседнем, где мы постоянно работаем, от них житья нет. Окраины планеты слабые, некоторые, по слухам, вообще в доле. Грузы принимают без лишних вопросов, корабли ремонтируют, оружие перепродают. Вдобавок много звездных систем, непригодных для колонизации. Зато тайные базы там устраивать очень даже удобно. «Станислава Федотовича бы туда», — простодушно заметила Полина. «Он бы живо навел порядок». Тут поскучнел и сам Роджер. К счастью, чаепитие уже подошло к концу, дождь тоже прекратился, и гости стали прощаться. «Очень, очень рады были вас видеть», — напутствовал их Роджер, про себя больше упирая на «были». «Вы нас тоже не забывайте, заглядывайте почаще». Все никак не убирались во флайер гости, желая непременно заверить соседей в своем самом искреннем расположении. «Как раз и консервы свои заберете». «Мы и прямо сейчас можем». Дернулся вперед Винни, сообразив, что в противном случае его ждет очередная яичная готовка и, что еще хуже, трапеза. «Да ладно, нам не к спеху», — мужественно осадил пилота Роджер, хотя в конце его голос предательски дрогнул. Но сохранить лицо было важнее. «Завтра или послезавтра подлетим». «Мы будем ждать!» Полина махала Роджеру сквозь прозрачный купол, пока флайер не поднялся над макушками деревьев. «А все-таки душевные они ребята». С одобрением заметил Теодор, косясь настоящий у Дэна на коленях ящик с яйцами. «Даже не верится, что геологи». Рыжий кивнул, озадаченно рассматривая пятнышко свежего куриного помета на стенке ящика. Глоссарий. Ниватори но терияки. Блюдо японской кухни, дословно лакированная курица. Пербакко. Боже правый. Перевод с итальянского. Культуральщики. Исследователи, работающих с культурами клеток. Лабораторный жаргон.